колючими лучами мое тело жалит. Мелодия красивая в воздухе кружится. Девочка смазливая, мне две ночки снится. Бьянка латина, текила и гитара. Бьянка латина, ну а мне все мало. Бьянка латина, не гляди сердито. Бьянка латина, секси сеньорита. Манит. С каждым днем меня к тебе все сильнее тянет. Я не знаю, что сказать мне с тобой при встрече. Ах, как охота целовать тебя мне в этот вечер. Бьянка латина, текила и гитара. Бьянка латина, ну а мне все мало. Бьянка латина, не гляди сердито. Секси сеньорита. Сеньорита.